Второе. Гуко пришел в себя, когда таинственный старик брызнул ему в лицо холодной водой из глиняной миски, которую держал в руке. Открыв глаза, Де Пейн увидел, что спутник его укоризненно качает головой. «Как же вас запугали именем несчастного Иешуа, если знаменитый рыцарь Де Пейн, гроза неверных, от такой мелочи падает в обморок, словно нежная девица?» Он оттолкнул лежавшее на земле распятие ногой. «Вставай! Нам многое предстоит сделать!» Гуго с трудом поднялся на ноги и осмотрелся. Они по-прежнему стояли у входа в пещеру, которой никогда прежде не было на этом склоне горы. Но сейчас Де Пейн заметил, что из глубины пещеры исходит какой-то пульсирующий густо-красный цвет. «Войдем», — негромко произнес старик. Они, идя рядом, сделали несколько шагов вглубь проема, и Гуго, с трудом подняв глаза, увидел на дальней стене пещеры странный знак, перевернутую звезду пентаграмму. Один из ее лучей указывал прямо вниз, два противоположных луча напоминали воздетые руки. Темно-красный свет исходил именно от нее, этой странной звезды. Впрочем, как убедился Де Пейн, не от самой звезды, а от пары немыслимо страшных глаз, расположенных на пентаграмме. Старик положил ему на плечо свою руку, которая оказалась невероятно тяжелой. «Теперь преклони колени, рыцарь Де Пейн», — повелел он, — «ибо ты стоишь сейчас перед лицом самого Бафомета, владыки и князя всех царств земных, светоносца и истинного Машиаха». Примечание. Машиах — древнееврейское помазанник, спаситель, то же, что на греческом Христос. Конец примечания. Гуго опустился на колени, даже не заметив, что спутник его сделал то же самое. Де Пейн не мог отвести взор от двух пылающих глаз на стене. Он чувствовал, что взгляд их проникает в самые глубины его души, и душа эта клубится, словно темное облако, одновременно наполняясь необыкновенной силой. «Склони голову, Де Пейн», — приказал спутник. Гуго повиновался. Он не отдавал себе отчета в том, как долго стоял на коленях с опущенной головой. 5 минут или целый час время для него просто остановилось. Старик помог ему подняться. Исчезла перевернутая звезда пентаграммы, исчезли страшные глаза на стене. В пещере царил мрак, но выход из нее был освещен светом полной луны. Они вышли из пещеры. Старик подал знак, и Де Пейн присел на плоский камень. «Ты был подвергнут проверке, Де Пейн, и признан достойным», — сказал старик, садясь рядом. — «Отныне на тебя ложится задача огромной вселенской важности». «Какая задача?» — хрипло спросил Гуго. — «И кто ты сам? Как мне тебя называть?» Спутник Де Пейна пожал плечами. — «Я всего лишь доверенный слуга того, чей облик ты лицезрел. Что до моего имени, запомнить его несложно. Зови меня Ахашверош». «Я слышал, как евреи выкрикивают это имя во время своего праздника, когда они упиваются вином до безумия». «Верно. Этот праздник называется Пурим. А имя это носил персидский царь, спасший евреев от заговора Амана. Но совпадение наших имен не более, чем случайность». «Но...» — Гуго попытался сосредоточиться. «Но я слышал также, что некий Ахасверус оттолкнул Иисуса, когда тот, неся свой крест на Голгофу, прислонился к стене его дома, чтобы отдохнуть, сказав ему: «Иди, иди». Примечание. Ахасверус — латинский вариант еврейского имени Ахашверош, то есть Агасфер, он же Вечный Жид. Конец примечания. «Верно», — почти весело отозвался его собеседник, но тут же помрачнел. И у него хватило наглости ответить, что и я буду идти, вечно не ведая покоя, словно это зависело от него. «Но ведь если это и впрямь был ты, то ты бредешь по земле уже более 1000 лет. Как может это быть? Значит, это все-таки он обрек тебя на такую судьбу?» «Я уже сказал тебе...» Старик явно начинал сердиться, что он был жалким бродягой. «Или ты не видел лица истинного властелина? Вне воли его... ничто на этой земле не происходит. Но ведь даже самозванец Иешуа назвал его князем мира сего. Он помолчал и добавил: «Да в именах ли суть? Ты можешь называть меня иначе, если тебе так удобнее. Шейх Эль-Ибель». «Старец горы?» — полувопросительно произнес Де Пейн, неплохо знавший арабский язык. «Точно. Молодец!» — похвалил его Ахашверош, он же Шейх Эль-Ибель. «Думаю, что на пока, но очень ненадолго мы расстанемся. Уже завтра ночью я снова приведу тебя сюда, но ни одного. С собой ты возьмешь своего ближайшего друга». «Жофре?» — удивился Де Пейн. «Именно, Жофре де Сен-Омера. Он тоже должен быть посвящен». Гуго бросил взгляд на склон горы и оцепенел. Ни проема, ни следа пещеры. Обычный знакомый склон. «На этом расстанемся», — сказал Ахашверош. «Иди. У тебя настоящие друзья, они оставили тебе самые вкусные куски дичи».